Зал был огромным. Размерами он напоминал городскую площадь. Через каждые несколько ярдов стояла колонна, поддерживающая потолок. От зала во всех направлениях и на нескольких уровнях расходились тоннели. Из многих тоннелей текла, струилась или капала вода, собирающаяся сюда из бесчисленных подземных ручейков и ключей. Это и было проблемой. Вода смыла все следы с каменного пола тоннеля. Дубин огляделся. Судя по всему, самый широкий тоннель, тот, что почти наглухо забит мусором и илом, уходит в сторону устья. Дубинсу почти нравилось здесь. Запахи практически отсутствовали, если не считать влажной, под каменной затхлости. Кроме того, здесь было прохладно. «Я живал в гномьих горах и повидал немало подземных залов», — сказал Дубинс. «Но должен признаться, это нечто». Его голос гулким эхом разнесся по огромному помещению. «Правильно», — согласился Дитрит. «Тут как все обстоит. Были бы мы в горах, это был бы гномий подземный зал. А так, это действительно нечто». «Ты что-нибудь видишь там наверху?» «Нет». «Мы могли пройти мимо выхода на поверхности и ничего не заметить». «Да», — согласился тролль. «Запутанная проблема». «Дитрит?» «Да». «Знаешь, а здесь внизу на холоде ты снова стал умнее». «Правда?» «Может, воспользуешься моментом и придумаешь, как нам отсюда выбраться?» «Будем копать», — предложил тролль. В тоннелях встречалась выпавшая из стен каменная кладка. Но таких мест было немного, тоннели были построены качественно. «У нас нет лопаты», — напомнил Дубинс. Дитрит кивнул. «Дай мне свой нагрудник». Тролль приложил его к стене и несколько раз ударил кулаком. Нагрудник приобрел форму лопаты. «До поверхности далеко», — указал Дубинс. «Но мы знаем направление», — возразил Дитрит. «Либо копать, либо сидеть здесь остаток жизни и жрать крыс». Дубинс замялся. Идея была не лишена привлекательности. «Без кетчупа», — добавил Дитрит. «Кажется, всего в нескольких шагах отсюда я видел несколько выпавших камней», — торопливо сообщил гном.